Глава 12. Экономическое устройство современной России. К какой категории относится экономика России? Мировая экономическая наука делит страны по достигнутому уровню экономического развития на промышленно развитые США, Япония, Германия и другие богатейшие страны мира, новые индустриальные – Южная Корея, Тайвань, Сингапур и развивающиеся. Последние еще только проходят этап индустриализации, формируют транспортные сети и связи, создают современные экономические механизмы, строят национальные системы образования, здравоохранения и культуры. И, конечно же, граждане этих стран – имеют достаточно низкий уровень жизни. К какой же категории стран относится Россия? Поиск ответа на этот вопрос вызвал в последние годы острую дискуссию среди экономистов и политологов, пытающихся определить наилучшие варианты реформирования экономики нашей страны. Действительно, к категории развивающихся стран Россию вроде бы отнести нельзя, так как наша страна обладает сегодня мощной, хотя и несовременной в целом, промышленностью, огромной, хотя и изношенной транспортной сетью и обширной, хотя и устаревшей системой связи, высокоразвитой пока еще культурой и системой общего образования, большим числом научных и технических разработок. Россия занимает первое место в мире по производству военной авиатехники, по количеству одновременно сооружаемых АЭС за рубежом и по экспорту пшеницы. Россия имеет самый большой в мире ледокольный флот и единственный атомный ледокольный флот в мире. Россия занимает первое место в мире по удельному весу лиц с высшим образованием среди населения страны и по количеству выигранных международных олимпиад по программированию за последние 10 лет. Вместе с тем, уровень жизни в России довольно низок. Согласно рейтингу, составленному популярным лондонским Legatum Institute, по уровню жизни в 2021 году Россия находится на 90-м месте среди 142 стран мира, где-то между Гватемалой и Лаосом. Соответственно, по экономическим показателям Россия находится на 95-м месте, по свободе предпринимательства на 88-м месте, по уровню эффективности управления страной на 99-м месте, по уровню безопасности на 92-м месте, по качеству образования на 35-м месте, по уровню свободы граждан на 89-м месте среди стран мира. Но, может быть, Legatum Institute рассуждает слишком предвзято? Тогда возьмем так называемый индекс человеческого развития. Это комбинированный показатель, характеризующий развитие человека в странах и регионах мира. Иногда его используют в качестве синонима таких понятий, как качество жизни или уровень жизни. Этот индекс ежегодно рассчитывает ООН, и Россия в этом рейтинге традиционно занимает позиции в районе 50-го места. Например, в рейтинге 2014 года она занимала 57-ю строчку, затем пару лет держалась на 49-й позиции, а в 2020 году сползла на 52-е место. По величине ВВП сейчас Россию опережают 10 стран, а вот по объему промышленного производства Россия занимает довольно высокие позиции. По этому показателю она находится на 6-м месте, а в Европе Россию опережает только Германия. Как следует из данных Института статистики ЮНЕСКО, также 6-е место Россия занимает в перечне наиболее привлекательных стран для иностранных студентов уступая только США, Великобритании, Австралии, Франции и Германии. И еще. По сообщению агентства Bloomberg, российская экономика в 2020 году пережила меньший спад по сравнению с большинством крупнейших мировых экономик на фоне пандемии коронавируса. Но все равно общий вывод пока неутешителен. Многие важнейшие экономические механизмы в России сейчас либо отсутствуют вообще, либо находятся в зачаточном состоянии. А посему и к группе экономически развитых стран Россию отнести в полной мере нельзя. Мы эксплуатируем старую модель экономики, которая себя уже изжила и не даст нужного результата. Экономика, в общем, не создает каких-то прорывных качеств новых товаров. Алексей Кудрин, глава Счетной палаты. При этом экономическая система России имеет ряд особенностей. С одной стороны, в стране ликвидирована система директивного планирования, а бывшие государственные предприятия в массовом порядке принудительно преобразованы в частные компании-фирмы, то есть приватизированы. С другой стороны, все отрасли и регионы постоянно чего-то требуют от правительства, и оно вынуждено вмешиваться в решение даже простейших хозяйственных задач. Типичный пример – подготовка к отопительному сезону. В конце концов, экономисты сходятся во мнении, что Россию правильнее всего отнести к совершенно особой категории, к постсоциалистической стране с экономикой переходного типа, в которой существуют элементы как старой, так и новой экономических систем. В самом деле, Россия – страна огромная, это не какая-нибудь Венгрия или Эстония, и она обладает совершенно уникальным набором признаков. Следовательно, России приходится решать задачи, отличные от задач промышленно развитых и развивающихся стран. Формирование в России экономики переходного типа. Для того, чтобы вывести экономику нашей страны из кризиса, в котором она оказалась к 1991 году, необходимо было решить несколько задач. Осуществить либерализацию хозяйственной деятельности, то есть дать россиянам возможность самим зарабатывать себе на жизнь, и не только под руководством государства и в государственном секторе. Добиться макроэкономической стабилизации, то есть не дать экономике пойти в разнос и удержать ее от гиперинфляции, обвального падения ВВП и безудержного роста безработицы. Провести структурные преобразования, изменив ориентацию экономики страны с преимущественно экспорта сырья и энергоресурсов на производство конкурентоспособной конечной продукции, машин, товаров народного потребления, услуг и тому подобное. Осуществить институциональные реформы, то есть создать новые законы и правила осуществления хозяйственной деятельности, позволяющие заработать рыночной экономике. Начать преобразование в социальной политике, то есть добиться большей справедливости в оказании государством помощи бедным и нетрудоспособным. О либерализации экономики поговорим подробнее. Экономика России к началу 90-х годов все еще была устроена по принципам командной системы. И это предполагало практически 100% общественную государственную собственность на все предприятия и производственные ресурсы. Жесткое регулирование цен и тарифов на товары и услуги, приобретаемые как гражданами, так и организациями. Запрет на большую часть способов частной хозяйственной деятельности, включая торговлю внутри страны и внешнеторговые сделки. Законодательное недопущение частной собственности как основы ведения бизнеса и уголовное наказание за частно-предпринимательскую деятельность. Отсутствие для граждан и организаций права свободно покупать и продавать иностранные валюты. Сохранение государственных органов, прямо указывавших хозяйственным организациям, что, как и для кого они должны производить. Либерализация экономики – это процесс освобождения экономики от чрезмерного управляющего воздействия государственной власти. Это расширение свободы экономических действий хозяйствующих субъектов, снятие ограничений на экономическую деятельность. Это освобождение от жестких ограничений частной инициативы, то есть раскрепощение предпринимательства. После распада СССР экономика России остро нуждалась в реформировании. И то, что было сделано, получило потом название «шоковая терапия», то есть был в спешном порядке осуществлен ряд мер, вызвавших и большие споры, и не всегда предсказуемые результаты. Как говорил еще председатель Совета министров Российской империи П.А. Столыпин, в России любят затевать реформы только потому, что так легче скрыть неумение править. К началу 90-х годов неотъемлемой частью советской действительности был товарный дефицит. Он приобрел просто угрожающие масштабы. По некоторым данным, товарное предложение было втрое меньше, чем объем денег на руках у населения. И главной проблемой стала катастрофическая нехватка продовольствия. Реформаторы решили, что тут может помочь либерализация потребительских цен. И она была осуществлена в январе 1992 года. Соответствующий указ президента России Б.Н. Ельцина освободил от государственного регулирования 90% розничных и 80% оптовых цен. Шоковая терапия, начавшаяся в 1992 году, была попытка России совершить переход к рыночной экономике, и ее программа была составлена Егором Гайдаром при поддержке западных экономистов, Всемирного банка и Международного валютного фонда. На практике шоковая терапия потерпела шокирующий провал. Это касается и ее последствий для российской экономики и обнаружившейся пустоты обещаний того, что ее результатом станет переход от социалистического к рыночному хозяйству. Майкл Интриллигейтор, американский экономист. Российские реформаторы пошли по пути немедленных радикальных изменений, сформулированных в Вашингтоне. Базовые элементы этих программ иногда обозначаются в сокращенном виде как СЛП – стабилизация, либерализация, приватизация. В одной очень умной книге написано: «Шоковую терапию Гайдара можно обозначить как подход СЛП к переходному периоду, поскольку тремя ее основными элементами являются стабилизация, либерализация и приватизация. Каждый из этих элементов дал результаты, сильно отличающиеся от тех, на которые рассчитывали ее инициаторы, и каждый внес значительный вклад в бедствия, выпавшие на долю российской экономики. Макроэкономическая стабилизация, первая составляющая подхода СЛП, предполагала установление предельных размеров дефицитов госбюджетов и других переменных макроэкономической политики. Это соответствовало практике макроэкономической политики на Западе, а также опыту МВФ и Всемирного банка по борьбе со структурной инфляцией в Латинской Америке, когда осуществление стабилизационной программы выдвигалось в качестве непременного условия предоставления кредитов. Шоковая терапия, однако, не стабилизировала экономику, а привела к сочетанию спада и инфляции по своим негативным параметрам, выходящему далеко за рамки стагфляции, как ее трактуют на Западе. С 1992 по 1996 годы произошел колоссальный спад промышленного производства. Другим аспектом провала стабилизации явился устойчиво высокий уровень инфляции. Эта долгосрочная инфляция уничтожила сбережения и не дала возможности подняться среднему классу, являющемуся основой любой нормальной политической и социальной системы. Либерализация цен – вторая составляющая подхода СЛП, связывалась с допущением того, чтобы цены устанавливались на рынках, а не административными методами. Согласно теории, если цены формируются рыночным способом, они отражают условия спроса и предложения. В российской реальности дело приняло, однако, совсем иной оборот. Цены устанавливаются не столько рынками, сколько монополиями, упрочившимися в результате приватизации, мафиозными группировками, контролирующими важнейшие сектора экономики, а также коррумпированными чиновниками. Урок, который можно из этого извлечь. При либерализации цен до проведения приватизации результатом становится неэффективное производство, а прежде всего создание условий для получения выгоды теми, кто находится у власти. Приватизация предприятий, третья часть подхода СЛП, означала превращение предприятий, находящихся в государственной собственности, в частные фирмы, что, согласно замыслу, должно было обеспечить возникновение позитивных стимулов у собственников, управляющих и рабочих. Российская приватизация началась в середине 1992 года и представляет собой одну из наиболее всеобъемлющих перестроек крупномасштабной экономики. Приватизация государственных предприятий, где новыми собственниками обычно оказываются старые менеджеры, приватизация для своих, обусловила появление частных монополий с соответствующим монополистическим поведением, включающим надувательство при установлении цен. Кроме того, у новых собственников вовсе не возобладали позитивные стимулы, способствующие росту инвестиций, производства, экспорта, повышению производительности и так далее. Наоборот, появились стимулы негативные. Поведение менеджеров характеризуется стремлением добиться личных краткосрочных выгод. Результатом явилась ликвидация активов фирм. Новые собственники-менеджеры стали продавать не только готовую продукцию, но и сырье, полуфабрикаты, оборудование и тому подобное, а полученная от этой деятельности выручка направлялась на их личные офшорные банковские счета. Следует иметь в виду и то, что новые приватизированные предприятия являются естественными объектами для вымогательства. Наконец, с этими предприятиями связано чрезмерное налогообложение всего, на что только власти могут устанавливать налоги. Отсюда и массовые факты выплаты взяток коррумпированным правительственным чиновникам. Существующие же рычаги правового регулирования оказались слишком слабыми, чтобы противостоять этим явлениям. Соответствующий урок – проведение приватизации без должного правового регулирования и действенной юридической системы создает стимулы не к росту эффективности, а к криминализации экономики. Майкл Интеллигейтор. Реформы глазами российских и американских ученых. Российские реформаторы посчитали, что либерализация цен – это самое очевидное решение, которое могло бы повлиять на экономическое неравновесие в стране. Именно она стала главным триггером предложенных реформ. В тогдашнем правительстве надеялись, что либерализация цен не приведет к взрывному росту цен, а всего лишь скорректирует до нормального уровня спрос и предложение в стране. И что же? По итогам 1992 года цены в среднем выросли более чем в 25 раз. Источник нашей слабости – это разрешение Международному валютному фонду манипулировать нашей денежно-кредитной и макроэкономической политикой. Я думаю, что жизнь заставит нас это прекратить, потому что падение производства, которое мы имеем сегодня, падение доходов, уровня жизни, отток капитала – это следствие такой политики. Сергей Глазьев, российский экономист. Еще одним следствием либерализации цен стали обесценивание заработной платы и сбережений населения, рост безработицы, задержки выплат и тому подобное. Все это привело к глубокому экономическому спаду, огромному разрыву в доходах бедных и богатых, неравномерному развитию региональных экономик. Доля бедных и очень бедных всего за 4 года выросла с 33,6% до 45,9%. Слово «либерал» стало ругательным. Одним из главных предметов спора между сторонниками и противниками шоковой терапии стала приватизация. Ее первый этап начался весной 1992 года. Большинство критиков сходилось во мнении, что одной из причин столь тяжелых последствий от либерализации для российской экономики стало почти полное отсутствие малого бизнеса, прослойки, которая помогла бы смягчить удар от отпуска цен. Приватизация, проведенная в России в начале 1990-х годов, до сих пор остается одним из самых противоречивых сюжетов экономических реформ. Понятно, что эффективность государственной собственности в СССР в конце 1980-х была не самой высокой, но то, что сделали в России, оказалось не лучше. Буквально за бесценок крупные финансовые структуры установили контроль над важнейшими предприятиями. В результате к началу 1997 года государственные предприятия составляли 16% от общей численности зарегистрированных юридических лиц. При этом 92% предприятий, например, цветной металлургии, были приватизированы еще в 1992 году, а 95% химической и нефтехимической в 1994. В черной металлургии уже в 1994 году на приватизированных предприятиях производилось 99% продукции. В 1996 году было официально объявлено о полной приватизации легкой промышленности. И что характерно, приватизация в России на всех этапах омрачалась гигантскими нарушениями, выражавшимися прежде всего в занижении стоимости передаваемых в частные руки активов. К контролю над экономикой пришли люди, не очень достойные этого, как следствие передачи собственности в частные руки не привела к значительному повышению эффективности, а реальной конкуренции между частным и государственным секторами практически не возникло, особенно в производственной сфере. А все потому, что основой нормальной рыночной экономики является не столько частная форма собственности, сколько свободная конкуренция. А вот ее-то в большинстве отраслей промышленности России как не было, так и нет до сих пор. То есть, по сути, приватизация нанесла тяжелейший удар экономике страны. Новые собственники, которые скупили за бесценок активы, в первые же годы распродали их, заработали на этом, а предприятия были брошены и прекратили работать. Никто и не думал делать какие-то инвестиции, так как в сложившейся обстановке Любые инвестиции стали бессмысленными, ибо они ставили в заведомо проигрышное положение по сравнению с теми, кому советские активы достались за копейки. А приток на российский рынок иностранных капиталов вообще практически прекратился. Итоги известны. Сейчас в России больше миллиардеров, чем в любой другой стране мира, кроме США. Зато по ВВП на душу населения мы находимся где-то в шестом десятке. Как мне кажется, российское руководство превзошло самые фантастические представления марксистов о капитализме. Они сочли, что дело государства – служить узкому кругу капиталистов, перекачивая в их карманы как можно больше денег и поскорее. Это не шоковая терапия. Это злостная, предумышленная, хорошо продуманная акция, имеющая своей целью широкомасштабное перераспределение богатств в интересах узкого круга людей. Джеффри Сакс, американский экономист. Сейчас принято говорить, что причиной тому является тот факт, что у властей не было стратегии роста, что было проявлено безжалостное отношение к созданному трудом многих поколений национальному достоянию, что государство во многом устранилось от экономической жизни, надеясь на то, что спешно сформированный частный сектор даст толчок развитию. Не дал. А все потому, что практика показала. Ценится только то, что реально заработано, а то, что пришло в руки словно по взмаху волшебной палочки, эффективного роста не обеспечивает. Человек, которому подарили миллиарды, это не предприниматель. Предприниматель – человек, который с нуля сделал бизнес. Михаил Хазин, российский экономист и публицист. В одной очень умной книге написано: «Частная собственность – верное естественное условие для деятельности человека. Она воспитывает активных, заинтересованных работников, но ей непременно должна сопутствовать строжайшая законность. Преступно же то правительство, которое бросает национальную собственность на расхват, а своих граждан в зубы хищникам в отсутствии закона. Суматошно кинулись тряхать и взрывать экономику России. Этот перетрях был назван долгожданной реформой, хотя ни ясной концепции ее, ни тем более разработанной и внутренне согласованной программы мы никогда не узнали, да ее, как обнаружилось, и не было. Все решали на ходу, нам некогда было выбирать лучший вариант. Признавалось, что это будет шоковая терапия, термин с легкостью перенятый у западных теоретиков-экономистов. Однако, как заверил нас президент накануне ее, 29.12.91-го, нам будет трудно, но этот период не будет длинным. Речь идет о 6-8 месяцах. Гайдар предсказывал еще розовей. Цены начнут снижаться месяца через 3. Из чего он ожидал вообще снижения, отпустив цены для производителей монопольных и в отсутствии всякой конкуренции. Обещали и на рельсы лечь при неудаче реформы. Народ, через который все пропускали шоковый электрический ток, оглушенный, бессильно распластался перед этим невиданным грабежом. Александр Солженицын. «Россия в обвале». Результаты того, что получилось, оказались не во всем такими, как ожидалось. Да, приватизация кардинально изменила структуру собственности в России. И без этого процесс возникновения в нашей стране приспособленных к рыночной экономике компаний, фирм, не начался бы и по сей день. Да, после 70 лет господства административно-командной экономической системы в стране были достаточно быстро созданы и начали функционировать формальные институты рыночной экономики, то есть коммерческие банки, товарные и фондовые рынки, валютные биржи и так далее. К концу века спад производства сменился ростом. Если взять уровень промышленного производства в России в 1991 году за 100%, то к 1998 году он снизился до 48%. Начался финансовый кризис и государственный дефолт 1998 года, когда государство набрало столько долгов, продавая свои ценные бумаги, ГКО, государственные краткосрочные обязательства, что не смогло их оплатить. А поскольку в эти ценные бумаги были вложены сбережения граждан и банков, кризис ударил по многим семьям и привел к обесцениванию рубля по отношению к иностранным валютам. А вот после этого начался подъем, и к 2008 году индекс промышленного производства в России поднялся до 85%. А потом новая беда – случился мировой экономический кризис, и снова началось падение. В результате уровень 1991 года не был достигнут и в 2018 году. И вот теперь вопрос. А привела ли либерализация к возникновению сложного промышленного производства на территории России? Нет. Открытость границ и отсутствие государственного регулирования только усугубило отток капиталов из России. Доходы теперь не остаются в России. Они уходят за границу и работают на экономике развитых стран. Экономисты называют это бегством капитала. Чистый вывоз капитала из России частным сектором по итогам 2020 года возрос в 2,2 раза по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года и составил 47,8 миллиардов долларов. В российской экономике имеет место засилье транснациональных корпораций, плюс Россия занимает зависимое место в мировой капиталистической системе, и капиталисты в нашей стране делают выбор – либо вкладывать деньги в высокие технологии и рисковать своими вложениями, либо продавать нефть и газ с гарантированным результатом и гарантированной прибылью. Естественно, следуя рыночной логике, настоящий капиталист всегда выберет второе, и сырьевой характер экономики России воспроизводится от года к году. И разве либерализация экономики что-то в этом изменила? Ничего, по сути, не изменила. Дефекты современной экономики России очень серьезны. Многие из них приобрели системный характер. Но это не означает, что их нельзя преодолеть. Руслан Гринберг, российский экономист. В экономике России по-прежнему не востребован научно-технический прогресс и недооценивается инновационное развитие, о чем свидетельствует низкий уровень внутренних затрат на исследования и разработки – 1,12% от ВВП в России, в развитых странах Запада – в 3-4 раза выше. Об этом свидетельствует и ничтожно низкий уровень финансирования науки из средств федерального бюджета – 0,56% от ВВП в России – против 4-6% в высокоразвитых странах. Из-за этого произошел полный застой в создании и уж тем более в использовании передовых гражданских производственных технологий. Про малый бизнес постоянно говорили. Не перестают говорить и сейчас, что нужно достигать западных стандартов, то есть 60-70% ВВП. У нас только 20%. Постоянно говорят и о так называемой сырьевой игле, на которой сидит экономика России. Впрочем, как утверждает Минфин, за последние 10 лет зависимость бюджета России от нефтегазовых доходов существенно снизилась до 39% в 2019 году, а в 2020 году и вовсе до 28%. Этот факт стал причиной особой гордости властей. Но вот только надо ли объяснять, что это стоимостные показатели и фактически снижение доли сырьевого сектора в ВВП и доли нефтегазовых доходов в доходах бюджетной системы совершенно не свидетельствует о том, что зависимость российской экономики от сырьевого сектора перестала быть высокой. На самом деле снижение показателей произошло в основном из-за снижения цен на нефть и газ, а также из-за вынужденного уменьшения объемов экспорта сырьевых товаров. На самом деле капиталы, как и раньше, идут в основном в топливно-энергетический комплекс. Ресурсы выводятся из России, а разворота в сторону высоких промышленных технологий не происходит, так как высшие чиновники являются ставленниками топливно-энергетической олигархии. Экономическая политика России с либеральным экономическим блоком в правительстве – это экономика ожидания подорожания нефти. Сергей Мартанов, российский публицист. Да, в России сейчас нет страха голода. Он был преодолен в результате развития свободной торговли и конкуренции на рынке пищевых продуктов. И одно это уже является неоспоримым доказательством того, что наша страна не зря взялась за преобразование своей экономической системы. Но при этом реальные доходы россиян снижаются уже много лет подряд, и череда экономических кризисов отбросила эти реальные доходы к отметкам 2010 года, уничтожив весь рост, зафиксированный в тучные нулевые годы. И это средние показатели, которые не может улучшить даже топ-менеджмент и футболисты с их аномальными заработками. Россия все еще находится в суровых условиях перехода от одной социально-экономической системы к другой. И, судя по всему, он завершится не завтра. К тому же этот переход к нормальности, которой не было. Тем не менее, шансы на движение страны к гражданскому обществу, плюралистической демократии и социальному рыночному хозяйству при всех задержках и даже откатах, что, похоже, имеет место сегодня, сохраняются. Главное – уметь извлечь уроки из прошлого и не делать новых ошибок. Руслан Гринберг, российский экономист.